Глава 8. Егор вернулся со станции уже около 10 вечера. Ему с трудом удалось дозвониться в Джурджу, вызвать врача. К местному, живущему в селе по соседству, он доверия не испытывал. Усадьба казалась освещенной слабее, чем обычно. Госпожа Моску, господин Назарий и Семина поджидали его в столовой. У накрытого стола хлопотала пожилая женщина в платке, замотанном наподобие тюрбана. Все молчали. Господин Назария, бледный, смотрел в пустоту, как узник сквозь решетку. «Сегодня мы поужинаем весьма и весьма скромно, господа», — объявила госпожа Моску. «Кухарка ушла в деревню и не вернулась. Боюсь, что мы остались без кухарки. Сегодня нам будет прислуживать кормилица». «Итак, это кормилица», — сказал себе Егор, глядя на нее повнимательнее. Странная женщина, без возраста, а какая походка. Как будто она всю жизнь прикидывалась хромой, а теперь решила вдруг бросить притворство, и с непривычки то и дело натыкалась на мебель. Тюрбан был низко надвинут на лоб, виднелся только белый нос, широкий расплющенный рот, как подмерзшая рана с синюшными шершавыми губами. Глаза прочно смотрели в пол. «Как бы то ни было, но мамалыга с молоком и брынзой для нас найдется», — закончила госпожа Моску. Сели за стол. При этом господин Назария проявил признаки беспокойства, словно его только что разбудили. «Как чувствует себя Санда?» — спросил Егор. Никто не ответил. Госпожа Моску уже принялась за еду и без сомнения не услышала вопроса. Семина с видом примерной девочки тянулась за солонкой. Господин Назария снова ушел в себя. «Что-то случилось?» — обратился к нему Егор после долгих минут молчания. «Нет», — ответил профессор. «Когда мы уходили, она спала. По крайней мере, хочется надеяться. Если это был не обморок». Он поднял глаза от тарелки и жестко взглянул на Егора. «Лучше бы вы вернулись с доктором. Он приедет утром, первым же поездом», — заверил Егор. «Надо оповестить кучера, чтобы с ночи приготовил коляску». Госпожа Моску прислушалась к разговору с большим любопытством. «Боюсь, что скоро у нас не станет и кучера», — задумчиво сказала она. «Кучер сегодня попросил расчет. Кормилица, не плати ему, пока он не привезет со станции гостей». «Приедет один доктор», — поправил ее Егор. «Ну, мало ли кто еще может нагрянуть», — живо возразил госпожа Моску. «Сезон в разгаре, сентябрь. В прежние годы об эту пору мы не знали, как разместить всех гостей. Сколько наезжало молодежи, барышни, кавалеры, компания для Санды». Печалью повеяло от ее слов, и еще сиротливее стало в огромной комнате. «В этом году тоже было много гостей», — попытался утешить хозяйку Егор. «Но они так быстро разъехались», — перебила его госпожа Моску. «Должен же еще хоть кто-нибудь нас навестить. Может быть, родственники?» Семина усмехнулась. Она знала, что кого-кого, а уж родственников давно никаким калачом сюда не заманишь. «Сейчас не самое подходящее время принимать гостей», — сказал Егор. «Санда все-таки серьезно больна». Госпожа Моску, казалось, только сейчас осознала, что ее дочь не сидит вместе со всеми за столом, а без сил лежит в постели. Она обвела комнату глазами и убедилась, что это так. Санды за столом нет. «Я должна пойти ее проведать», — объявила она, внезапно поднимаясь. Семина спокойно осталась сидеть на своем месте. И даже как будто забыла, что за столом гости, потому что принялась баловаться ножом, нарезая мамалыгу на тарелке тоненькими ломтями. «Зачем ты учишь девочку всяким гадким сказкам, любезная?» — спросил Егор, повернувшись к кормилице. Застигнутая врасплох, та от удивления оступилась на ровном месте. Она явно была польщена, что с ней заговорил молодой такой видный барин. Хоть она и распоряжалась слугами, но в барский дом обычно при гостях не заходила. «Я ее, ваша милость, ни единой сказки не учила», — ответила она без всякой робости. «Я их отродясь не знала. Это сама барышня меня и учит». Голос у нее был тусклый и надтреснутый. Егор почему-то вспомнил одну пьесу, знаменитую лет 15 назад, и ее героиню, торговку птицей. Но голосом кормилица вовсе не напоминала ту бабу. ни голосом, ни глазами, как голубая плесень, которую она держала все время долу. Такие бывают у слепых, остановившиеся, сырые, только у тех посадка головы прямая, неподвижная. Наша барышня-умница, которая все книжки прочла, продолжала кормилица, осклабясь и из-под лоби сверля глазами Егора. «Это она улыбается», — с содроганием сообразил Егор. Но еще больше его ошеломили кормилицы на глаза. В них бродила, набухала, просверкивала отвратительная похоть старой женщины. Егор чувствовал, как она раздевает его, как присасывается к нему голодным взглядом. Он покраснел и отвернулся, от стыда и омерзения забыв, о чем спрашивал. Его привел в себя смех Семины. Девочка запрокинула голову на спинку стула под резкий свет лампы и хохотала, показывая все зубки. «Вот врунья!» — едва выговорила она сквозь смех. Это было как пощечина для обоих гостей. Кормилица тоже скалилась, стоя поодаль. «Они над нами издеваются», — думал Егор, — «особенно Семина. Она заметила, как старуха на меня смотрит и прекрасно понимает, что означают эти взгляды». Семина делала вид, что хочет перебороть смех, прикрывала ротик салфеткой, щипала себя за руку, но при этом то и дело поглядывала на кормилицу и раздражалась новым приступом хохота. В конце концов она схватила ножик и стала быстрыми короткими взмахами резать воздух, как будто пытаясь с помощью этих манипуляций отвлечься и вернуться в рамки приличий. «Не играй с ножом!» — вдруг сказал господин Назария. «Ангел-хранитель улетит!» Голос его грянул неожиданно, но так строго и серьезно, словно профессор долго взвешивал свои слова. У Семины мгновенно прошел весь смех. Она съежилась, как от холода. Лицо стало необыкновенно бледным, а глаза засверкали бессильной яростью. «Молодец, профессор, меткий удар», — одобрил про себя Егор. «Будь ее воля, эта маленькая колдунья сожгла бы нас сейчас заживо». Наблюдая за Семиной, он не мог противиться чувству злой радости при виде ее унижения. Господин Назария заметил, что кормилица вытаращилась на дверь. Он тоже повернул голову и увидел госпожу Моску, которая, нахмурясь, в раздумье стояла на пороге. «Странное дело!» — воскликнула она. «Санды там нет. Ума не приложу, куда она могла деться?» Егор и господин Назари одновременно вскочили и, не говоря ни слова, бегом бросились по коридору. «Фонарик!» — бормотал на бегу Егор. «Сейчас бы карманный фонарик!» В эти минуты все его мысли сосредоточились на электрическом фонарике, таком удобном. Почему он не прихватил его с собой? В комнате Санды было темно. Егор чиркнул спичкой и отыскал лампу. Фитиль оказался сухим, холодным. У Егора слегка дрожали руки, дрожал сквозь облачко копоти и язычок огня. «Не следовало оставлять ее одну», — сказал господин Назария. «Теперь просто не знаю, что и думать». В голосе профессора слышалась искренняя забота, но Егор не ответил. Он прикрыл лампу колпаком и осторожно прибавил огня. Когда пламя установилось, Егор взял лампу, намереваясь выйти из комнаты. Но ему показалось, что на кровати кто-то лежит. Высоко держа лампу, он подошел и увидел Санду, одетую, наспех прикрытую одеялом. «Что такое?» — с трудом спросила она. Щеки ее раскраснелись, дыхание было частым, как будто она только что вбежала или очнулась от страшного сна. «Где ты была?» — спросил в свою очередь Егор. «Нигде?» Она явно лгала, судя по усилившейся краске в лице, потому как она стиснула пальцами одеяло. «Неправда?» — твердо сказал Егор. «Госпожа Моску заходила сюда несколько минут назад и не застала тебя». «Я спала!» — защищалась Санда. «Вы меня разбудили!» Голос у нее дрожал. Сквозь слезы она заискивающе смотрела на Егора, но раз перевела просящий взгляд и на господина Назария, который стоял на почтительном расстоянии от кровати. «Я же вижу, что ты одета!» — уличал ее Егор. «Ты даже туфли снять не успела!» Он сдернул с нее одеяло. Так оно и было. Санда бросилась в постель одетой от силы минуту назад. Но куда она уходила и как вернулась незамеченной? «Давит на меня эта комната!» — подумал Егор. «Где ты была, Санда?» — снова спросил он, нагибаясь к ней. «Скажи мне, где ты была, скажи, моя дорогая! Я хочу тебя спасти, хочу спасти, понимаешь?» Он перешел на крик. Лампа прыгала у него в правой руке. Санда испуганно отодвинулась к стене, прижав пальцы к губам. «Не подходи, Егор!» — вырвалось у нее. «Я тебя боюсь!» Что тебе от меня надо? В самом деле свет косо бил Егору в лицо. Его глаза сверкали так неистово, что господин Назария тоже испугался. Что вам от меня надо? — повторила Санда. Егор поставил лампу на столик и, пригнувшись к Санде, встряхнул ее за плечи. Он встретил то же сопротивление, что и тогда, на закате. Они отнимут ее у меня. Они и ее околдуют. «Ну-ну, Санда!» — заговорил он ласково. «Скоро придет доктор. Почему ты не хочешь сказать мне, где была?» Вместо ответа Санда только кусала губы и судорожно сплетала пальцы. «Ты меня любишь, Санда? Скажи, любишь?» — допытывался Егор. Она забилась, стараясь спрятать лицо в подушке, но Егор взял ее голову в ладони и принудил глядеть на него, а сам в ожесточении повторял один и тот же вопрос. «Я боюсь! Закройте дверь!» — вскрикнула вдруг Санда. «Там никого нет», — сказал Егор. «К тому же дверь закрыта, вот посмотри». Он отодвинулся в сторону, чтобы не загораживать ей дверь. Санда взглянула, потом схватилась за голову и разрыдалась, всхлипывая, захлебываясь слезами. Егор сел на кровать рядом с ней. Она с минуту смотрела ему в глаза, как если бы решив, наконец, раскрыть свою тайну, но только снова бессильно схватилась за голову. «Где ты была?» — шепотом спросил Егор. «Я не могу сказать», — сквозь слезы проговорила она. «Не могу». Она обвелась вокруг Егора, припала к нему, иступленно, отчаянно, к его теплу, его живительной силе, но вдруг отпрянула, как будто ее оттащили, крикнув в ужасе с неожиданной силой. «Я не хочу умирать, Егор! Они меня тоже убьют!» Егор и господин Назарий едва успели подхватить ее на руки, как она рухнула без чувств.